Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и сегодня пятница-развратница. Да, друзья, всем привет. Вот, кратко по боевой пройдемся. Особых перемен никаких нет. Противник на тех же направлениях, в принципе, также предпринимал наступательные действия, пытался. Наши даже контрнаступали в районе Клещеевки. Также вот на Купянском направлении вот вчера удачно продвинулись достаточно глубоко в позиции противника. Сегодня также продолжилось движение. Вот, будем надеяться, что удастся на каком-то ближайшем этапе выровнять фронт по речку Оскол. Тогда уже можно будет вдоль русла реки двигаться на юг, в тылу нескольких эшелонов украинской обороны в направлении Славянска. И там уже повеселее будет. Вот. На Херсонском направлении противник также пытается перебрасывать ДРГ, то есть также беспокоить наши позиции огнем. И постоянно в эфире у противника как-то так навязчиво информация о том, что Украина готовит какую-то масштабную десантную операцию. Но при этом информация проходит, что вот там тысячу каких-то морских свинок подготовили британцы. И вроде Амаха как Бич. Направят их... Назовем ее Амаха Бич. Ну да, да. Ну, на минималках. Ну, такое у нас кодовое название будет у нее. Амаха Бич. Амаха Бич. Да. И вроде бы как прогнозируют или там аккуратно заявляют, что будут действовать на Херсонском направлении как раз-таки, скорее всего, в этих операциях. Но стоит отметить, что, скорее всего, ничего масштабного противник предпринимать не будет, просто они пытаются нас в этом убедить, чтобы мы свои силы и средства отвлекали с других направлений и перебрасывали на Херсонское направление. Вот мне так видится. Ну, еще хотелось бы отдельно сегодняшнее интервью президента Польши обсудить, Дуды, да, который сказал, что Америка должна быть довольна тем, что идет война с Россией дешево, потому что не гибнут американские солдаты. То есть украинские солдаты – это даже для поляков дешево. А, братан, а это говорит мне о другом. Если мы раньше думали, что ЦИПСу смотрят только там, оказалось, что Дуда тоже смотрит теперь ЦИПСу. Похоже на то. Мы на прошлой неделе только обсуждали это, что если мы смотрим нейтрально на ситуацию, да, и так как американцы ведут боевые действия, абсолютно используя индейцев разных, да, то, ну, тактика выбрана правильно, да, вот нам бы взять такую тактику, да, чтобы мы воевали где-то чужими руками, да. И Дуда, получается, тоже посмотрел ЦИПСу, да, ему там перевели, видно, он там, курва, да, там, и так, знаешь, там, и этот, ну, и тоже, видимо, выдал, значит, нас месседж про американцев. Дуда не дурак, получается. Дуда не дура. Да. Но Дуда не дура. Здесь момент-то какой? Ну, стоит отметить, что они, видишь, они украинских солдат называют дешевками, но по сравнению с украинскими солдатами, польские, ну ладно, ты не любишь слово наемники, просто я, например, его использую, потому что аудитория уже привыкла к этому, к этой формулировке, да. Но мы в зоне СВО видели разных добровольцев иностранных, да, которые воевали добровольно за Украину. Понятно, что там получали какие-то деньги за это, но это не суть. Да, и в том числе и поляки, и американцы. И в итоге все закончилось тем, что они воевали как тупое мясо. Да, я сегодня тоже себе об этом написал, что ну, это тупое мясо. И если бы не ВСУшники, то не было бы вообще, ну, скажем так, наверное, никаких возможностей не было бы вообще у поляков, у американцев в зоне СВО. То есть они всегда, вот, судя по разведданным, я это у себя также публиковал в этот период СВО, они всегда держались в тылу. И иногда какие-то вылазки совершали на самые наши слабые позиции. Как вот я как-то опубликовал материалы с запорожского направления района населенного пункта Пологи еще в прошлом году, где там и американцы, там такая солянка была, да, там и французы, и немцы в группе шли на наш наблюдательный пункт дальний там какой-то. В итоге все равно их наши забаранили, да, то есть началась перестрелка, там наш спецназ выдвинулся, их в итоге там, ну, часть коцнули. И один из американцев, который участвовал, он потом у себя в Фейсбуке написал, что да, там я был, я сейчас в госпитале ранен, так далее, так далее. Слушай, мы, кстати, практически на каждом эфире нашем касаемся наемники, не наемники. Давай просто, ну как, сразу эту тему, не, ну, вкратце обсудим, да. Вот, допустим, мне могут сказать, они наемники, а ты говоришь, что они не наемники, да. Я просто объясню позицию, да, свою. Вот наемниками в данном конфликте могут оказаться колумбийцы, там, из каких-то стран, там, не знаю, бразильцы, которые приезжают, предположим, да, там, где уровень жизни ниже, и для них, допустим, там, 2-3 тысячи долларов, это являются большими деньгами. То есть эти люди могут приехать, выжить, если повезет, и заработать какие-то деньги. Для тех же американцев, там, 2-3 тысячи долларов, это небольшие деньги. То есть американцы едут... за эмоциями, понимаешь? А на сафари, да, да. Да, они едут за эмоциями, потому что в каждой нации есть люди воинствующие, да, есть люди, которые хотят воевать, допустим, да, они, предположим, воевали в Афганистане, воевали там в Ираке, им показалось, допустим, этого мало, да, вот сейчас идет война на европейском, значит, театре боевых действий, да, нам, мы должны там, вот, допустим, у меня мои друзья, допустим, в ЧВК «Вагнер», да, у нас были такие ребята, которые собирали локации, да, то есть он там, здесь я воевал, здесь не воевал, так, все едут в новое направление, мне надо срочно туда ехать, там вот у меня друг приехал, ему говорят, что деньги закончились, он говорит, да нет, с деньгами все нормально, но, ну, типа, новый квест, да, типа, он, наш человек, то есть, ну, клуб по интересам, понимаешь, в чем дело, тебе наша сторона, наше государство, спасибо Путину, кстати, он позволил. Я считаю, что главный фрилансер в России — это Путин, потому что он разрешил с 2014 года нам, бедолажкам, участвовать в разных конфликтах по всему миру. Да? За это ему мы должны быть все спасибо, благодарны сказать. Да? Типа еще и награждал нас за то, что мы воевали за интересы России. Вот, поэтому как сказать, психология данных людей, она мне понятна, что когда начинается какой-то конфликт, ты не можешь себе сидеть дома, да, тебя, значит, ну, ты смотришь видео и думаешь, так, я должен обязательно там быть, да, вот, и получается, эти люди есть как с нашей стороны, так и со стороны противника и вообще разных стран, то есть наемники, скорее всего, это те люди, которые едут с бедных стран, чтобы заработать деньги, а американцы, британцы, возможно, даже поляки, это едут люди, первое, либо по убеждениям, что они нас просто ненавидят исторически, да, как американцы нас называют до сих пор там коммунистами, да, у них до сих пор мы коммунисты, то есть уже коммунизма как 30 лет нет, но мы для них все равно коммунисты, вот, либо же по вот как раз таки люди по интересам, да, вот он воюет, он, значит, постоянно с оружием, ему нужен вот этот адреналин, он должен получать, значит, эмоции, да, от войны. И тут идет война, где он может легально участвовать в войне, и, вернувшись к себе, там, допустим, в Соединенные Штаты, он не будет преследуемый по поводу, на какой стороне он воевал, да. То есть все легально. Соответственно, люди едут и участвуют. Поэтому тут, знаешь, как наемники, это такое как бы все. Но раз ты так считаешь, все, я, ну, как бы не перечу тебе. Не, я поэтому и объясняю, чтобы людям, вот чтобы не надо было посты делать в Телеграме вот, вот такие долгие, как ты сейчас говорил. Там вот. Все равно не поймут. Даже если ты напишешь, появятся другие люди, которые будут говорить тебе, а почему они не наемники. То есть, ну... Ну, братан, не появятся, потому что у меня комментарии закрыты, я хитрее поступил. Вот. Да, вот ты правильно абсолютно говоришь, поэтому я сейчас также говорю, что добровольцы, да. И вот, учитывая, что вот эти вот добровольцы, как правило, это большинство из них люди с боевым опытом. То есть, да? Это не просто там какие-то, это люди с боевым опытом. Они показали себя в зоне военной операции, ну, слабыми, слабее, чем солдаты ВСУ. Вот, реально слабее. И наоборот, даже некоторые, многие наши бойцы говорили, если мы слышим, что там где-то есть иностранная речь, мы понимаем, что мы сейчас распетушим, короче. Вот. И тут получается, что Дуда считает, что украинские солдаты дешевле, чем американские, ну и, соответственно, польские тоже. Это же, ну, нихера себе. А я уверен, что их польская пехота и американская пехота, они на войне покажут себя еще хуже, чем их опытные добровольцы, да, которые участвовали здесь и погибали пачками. Ну, кто успел сбежать, тот сбегал. Хотя есть. Есть как бы американцы, и поляки, и даже латиносы, которые вполне себе нормально, невзирая на риски, на разных направлениях, в том числе на Запорожском, как бы воюют за Украину, да. Ну, вот. Поэтому тоже говорить о том, что там они ссыкуны, где-то что-то прилетит, они убегут, как бы нет. Не стоит. Да? Хотя были и такие, которые убегали. Ну, кстати, это может вызывать, я, как принято говорить в МИДе, опасения. Понимаешь, в плане чего? Что эти люди, они посмотрели на боевые действия вот эти, не иракские, а вот конкретно эти, да? И они могут вернуться домой, если они, конечно, вернутся. Ну, предположим, они уцелеют, да? И они могут уже делиться опытом, значит, в своей стране. Ну, опять же, если это будет кому-то интересно. Вот у нас, допустим, никому не интересно было, да, было интересно только тем людям, которые подписаны были, там, предположим, на наш канал, да, где мы разбирали там разные локации, разный опыт там и так далее, да. Мы видим, что перед войной те люди, которые воевали везде, их никто не приглашал к себе, их опыт не перенимал, их считали за отбросов, за наемников и так далее. А потом, когда оказалось, началась война, оказалось, что они к войне готовы. То есть, ну, в отличие от регуляров, да? Да, у нас, да. У нас было время подготовиться, но никто этим не занимался, и просто их считали за это ж отбросы, что они нас там учат, там, ну, кому, что они там могут нас научить. Да. А хотя время было. То же самое, как бы, такое же отношение было к корпусам Донбасса, понимаешь? Ну, это вот эти вот это ополченцы, которые делают вид, что они там что-то офицеры. Да какие вы офицеры, вы академии не заканчивали, да? Вот у меня когда-то... Мы же уже разобрались, что заканчивали. Слушай, просто смысл какой, понимаешь? Если в тех же Соединенных Штатах, предположим, вернутся эти добровольцы, и на них будут смотреть точно так же, да что они там где-то воевали, какие-то, ну, странные люди. Там у англосаксов, братан, другой подход. Да, это они. Подход. Если они вернутся, их будут заставлять писать методички и так далее, и опыт этот как-то, скажем так, систематизировать, да, то тогда это уже все по-другому меняет. Не, они там вернутся и писать ничего не будут, их просто пригласят в какой-то из отделов, к примеру, ЦРУ, опросят максимально подробно на диктофон, и особо там специально обученный человек, который занимается военной научной темой, да, просто по этим опросам будут делать методичку. Вот и все. То есть приехало 5 человек с СВО, они их вызвали, всех опросили и сделали общую методичку. Да? У них там этот вопрос налажен. Мы же даже видим, да, появились уже учения американские с окопами. Да? Причем серьезные укрепрайоны строят. То есть они не просто там окопы роют, они их роют правильно. Они их делают широкими, они их укрепляют, причем грамотно укрепляют, да. То есть они даже делают гидрозащиту за бревнами. То есть, это круто. Вот. Поэтому... Ладно, пятница, там... погнали дальше. Да. Короче, что еще можно обсудить? Я бы хотел обсудить сегодня там новость очередная, поступила в интернете, да, о том, что какой-то россиянин уехал в Грузию отдыхать с женой, а жена еще и беременна. И там что-то ему наткнулся в Грузии на украинцев. Они там что-то начали ему кричать, там угрожать, машину ему повредили. Стали его просить, кричать, требовать. Кричать какие-то нелестные там кричалки вот эти тупорылые против президента, ну и так далее. И чувак немного удивился, почему так, пожаловался, вот опубликовал в интернете эту ситуацию и тому подобное. До этого в Турции побили наших туристов, да, россиян, как бы. Еще до этого в Германии изъяли транспортное средство у россиянина за то, что только за то, что он россиянин, как бы Lexus отжали у чувака. То есть это по всему миру, как в Европе, так и, ну, такая тенденция, да. И хочется сказать, ребят, если вам нравится, то вас обсыкают, да, и вы еще об этом заявляете, как бы, да, но продолжайте ездить. Ну, для кого? Уже у нас полтора года идет война, уже весь западный мир, и все открыли лицо и показали свое отношение к русским. Неважно, если кто-то думает, что он там что-то правильно против СВО или что-то скажет, то это никого не интересует. Ты русский, значит, ты не прав. Все, это как басня Крылова. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Да, это вот волк и ягненок. Та же ситуация. Брат, есть что добавить? Да, конечно. Я сам раньше очень много, ну не то чтобы много, но я поезживал на курорты. Вот. И мне, конечно же, это очень нравилось. Но после того, как в Турции, да, в Сирии точнее, турки сбили наш самолет, я, значит, Турцию как курорт для себя закрыл. Ну, принципиально. То есть, как бы, потому что так не бывает, что они сбивают наши самолеты, а мы ездим к ним отдыхать, тратим там свои деньги. Хотя я Турцию как, значит, как зону отдыха очень любил. Я был в Таиланде, был в Египте, отдыхал, в Турции несколько раз был. И Турция для меня лично, я вот понял, что как курортная зона, она была для меня самая комфортная. Да? Но так как вот, значит, произошло такой, значит, случай, я принципиально туда больше не езжу. Вот. Ну, принципиально, хотя мне нравится. Вот. И, конечно же, у меня есть друзья, которые очень привыкли ездить за границу отдыхать. Они всегда туда ездили отдыхать. Да? У них всегда была возможность ездить отдыхать. И, конечно же, они со своими привычками расставаться не хотят. Вот. Но в таком случае ты должен понимать, да, ты должен быть тогда в себе чертовски уверен. Да, я не знаю, ты должен быть гладиатором. В одной руке у тебя должна быть сеть, в другой руке у тебя должен быть спартанский меч. И ты должен знать, что когда ты едешь за границу, то ты чувствуешь в себе силы, что ты можешь 20 человек искалечить. Те, которые могут, значит, на тебя напасть, могут тебя спровоцировать, что-то тебе сказать. Вот. Если ты чувствуешь в себе силы, что ты способен там, не знаю, пятерым человеком свернуть голову, да, то езжай, отдыхай куда хочешь, да. Если ты не чувствуешь в себе силы, если тебе любой прохожий может отвесить поджопник, то куда ты собрался ехать, да, тем более в этой ситуации. Вот. Но если ты все-таки собрался ехать, и тебе любой может отвесить поджопник, то, ну, хотя бы, и ты, допустим, ну, не видишь себя без каких-то заграничных поездок, да, то хотя бы просто выбирай страны, которые к России нормально расположены, допустим, да, вот если тебе надо отдыхать на пляжный отдых, да, вот сейчас Китай вроде как наши друзья, у них есть, значит, пляжный отдых, в Китае есть хорошие, значит, в Китае есть хорошие там курорты пляжные, да. Есть Вьетнам, да. Во Вьетнаме ты можешь тоже встретить там отдыхающих с другой стороны. Но хотя бы тот же Вьетнам и его полиция, она будет беспристрастна какой-либо стороне. То есть не получится так, допустим, как в той же Грузии, да. Я там не был, но мне кажется, если будет какой-то спор между туристами из России и из Украины, ну, Грузия может занять сторону Украины, да, не в твою. Так и получилось. Не в твою пользу. Ну, я, видишь, я пост не читал, я просто логически провожу цепочку, да. Поэтому, ну, так уж вышло, да, что сложилась такая обстановка в России у нас, что сейчас, как бы, ну, ты должен понимать, куда ты едешь, и готов ли ты к встрече с превосходящими силами противника на курорте. Да, если ты чмо, ну, которое там, я человек мира, там, за что вы меня бьете, я против СВО, а тебя обоссали там, ну, чувак, ну, кто... Мне нравится. Да, тебе, значит, это нравится, да. Если ты уверен в себе, если, я не знаю, если ты мастер спорта, там, по 10 видам спорта, или ты там футбольный фанат, который всю жизнь дрался, то и ты уверен, что ты разобьешь кабину 10 человекам, которые к тебе подойдут, да, просто в ряд их построишь и свернешь им голову, да, ну, езжай в любую страну, отдыхай там, ну, без вопросов. Ну да, только придется посидеть лет 15 потом. Нет, ну, там, может быть, там МИЦ подключится, мы обменяем кого-то на кого-то, поймаем какого-то баскетболиста, который курил дурь, обменяем там на нашего сорви голову, понимаешь, будем его потом показывать по телевизору, что он поехал и отшиб бошки там дуракам, которые сейчас в реанимации лежат, теперь глазами хлопают, ну, и будем показывать, вот смотрите, наш настоящий русский парень поехал за границу, а на него напали, и он их, значит, всех перевернул. Но если ты уверишь в себе силы, уверен, что, да, вот тебе там начнут кричать там, скажи то, скажи это, ну, пожалуйста, да, если ты не уверен, то, ну, куда ты тогда прешься? И вот ты со своей беременной женой едешь, чепушила. Вырос дураком просто. Просто ты вырос дураком. Вот если этот чувак нас смотрит, вот, ну, понимаешь, если у тебя беременная жена, и вот в данной обстановке, когда летают беспилотники по всей стране, куда-то прилетают ракеты постоянно, вся страна, весь мир нас ненавидит, ты считаешь, что ты можешь прокатить на том, что я человек мира, да, ну, что у тебя с башкой просто? Вот, если ты нормальный чувак, уверен в себе, что ты можешь сделать хвост дракона, подсечку, и потом этого чувака падающего еще ему пробить мавашу, когда он, пока он падает, да, ну, конечно, ты можешь ездить на любой курорт. Да, ну, я уверен, что вот наши там ММА-бойцы там или по тайскому боксу, они ездят тренироваться в Таиланд. Я уверен, что к ним никто не подходит и не заставляет их кричать там какие-то кричалки, потому что они понимают, что тут, ты тут же станешь инвалидом, предположим. Да? Вот, они ездят везде. Если ты не тренированная чучело, то куда ты собрался ездить? Ну, вот, посиди лучше дома, и сам целей будешь, и жене стресс не привьешь. Вот. Поэтому... Надо трезво оценивать, что сейчас происходит в мире. Да, нам нравилось ездить, когда там, ну, он инклюзив. Я понимаю, что наш сервис российский, к сожалению, не дотягивает до турецкого сервиса, да. А, цены... Это ты не был на курорте ДНР в Седово. Просто. Братан, ну это уже, знаешь, это Тихуана, это мексиканские курорты, там тоже. Там, если за границей на тебя могут напасть хохлобандеровцы, да, с превосходящими силами противника, там 5 бухих уродов со своими бабищами этими, там, да, то, значит, в СИДО, в ДНР тебя может вызвать на дуэль какой-то ковбой с ПМом, допустим, да, и тебе придется с ним стреляться, там, предположим, да, вот. Ну, смысл какой? Просто надо трезво оценивать ситуацию. Да, нам нравилось, мы ездили, но сейчас, к сожалению, да, к сожалению, такие правила игры, да, что если ты едешь, ты должен быть готов. Если ты не готов, то просто сиди на жопе просто, ну чтобы потом не писать смешные комментарии там в интернете, вот. Не участвовать в смешных роликах, да. Я, кстати, когда про Логвина рассказывал там, и я там потерялся, и вот противник бегает, и я вот себе представил, что вот мой друг с меня будет ржать, если меня покажут на Ютубе, да, как меня там пленного водят, предположим, да, я вот вспомнил слова своего друга, да, и вот если вы хотите участвовать в каких-то смешных роликах, то и, пожалуйста, езжайте, вот. Совершенно так. Ну что, подведем итоги этого дня. Давай. Так, боевая обстановка остается напряженной, но, слава богу, она контролируемая. И перспективы, скажем так, наших удачных действий в ближайшем будущем очень большие. Президент Польши Дуда считает украинских солдат дешевками. Хотя любым другим западным солдатам, да, украинских солдат, как до неба, как говорится, рачки, да, как на Украине говорят. Ну и, конечно же, друзья, те, кто хочет поехать на отдых, выбирайте, наверное, грамотно свой маршрут. Вот. А лучше оставайтесь, конечно же, дома. И деньги, которые хотите потратить на отдых за границей, тратьте лучше дома. Это будет хоть какой-то от вас вклад в страну, да, в эти тяжелые времена. Нет, ну, ты знаешь, даже вот так завершая, спросить, ну что, неужели, я, конечно, в Батуми не был, может быть, там прекрасно, я не спорю, может, там суперкурорт европейский, но вот я не уверен, что в Батуми, допустим, в том же, да, круче, чем в Сочи. Ну, просто, ну, не уверен. Сочи, то там уже, а тот же Адлер, это уже, ну, просто европейский курорт. Ну, там, может, просто дешевле. Может, просто парень напуган и решил туда поехать пересидеть там какое-то время, а ему плюнули в морду, тогда вот другой вопрос. Или, может быть, ему просто нравится, так как с ним обошлись. Ну, может быть и такое. Ну, все, ладно, не будем на плохой ноте заканчивать. Да, до завтра, друзья.